Глава 27. Морок. Наригорм смеялась. Звук терзал точно змеиное жало. Мне пришлось собрать все силы. Сейчас бы глоток свежего воздуха. Голова все еще шла кругом, но мысль работала ясно. Туман клубился над самой землей. Вот почему днем мы проходили через него без всякого вреда. Только когда голова оказывалась ниже уровня тумана, яд начинал действовать. Наконец посох коснулся лежащего тела. Мне было неведомо, жив Родриго или мертв. Надо было лишь дотащить его до ближайшего дерева, но Родриго был крупнее и выше. В лучшем случае мне удалось бы недолгое время удерживать его на ногах. Шаг. Снова шаг. Руки и ноги горели огнем, в голове словно стучал молот. Еще несколько ярдов. Нет, мне ни за что их не преодолеть. Слишком много ядовитого тумана попало в легкие. Тело Родриго тянуло к земле, туман окутывал нас светящейся дымкой. Чтобы унять головокружение, пришлось закрыть глаза. Земля качнулась под ногами, и меня неудержимо повлекло вниз, в смертоносное марево. Внезапно тело Родриго потеряло вес. «Не падай, Камлот, я держу его!» Осмонд перекинул музыканта через плечо. «Туман! Ядовит! Не отпускай ему голову!» Осмонд уже не слышал меня. Однако он не дал мне снова упасть. Почти сразу вернулся, выволок меня из ложбины и прислонил к древесному стволу. Потом принялся шлепать Родриго по щекам. «Давай же, очнись! О, Святая Мария, Матерь Божья! Не дай ему умереть!» Внезапно рука наткнулась на что-то круглое. Чтобы понять, что это, мне не нужны были глаза. Пальцы нашли и сжали стеклянный флакончик Михаэля. Несколько глубоких вдохов, и мне удалось с трудом разлепить веки. Земля вращалась уже не так сильно, хотя о том, чтобы встать на ноги, рано было и мечтать. Осмонд одной рукой держал Родриго за плечо, другой бил по щекам. Лицо Родриго в лунном свете поражало неживой белизной. Осмонд в отчаянии тряхнул волосами. «Все кончено. Он умер. Когда Наригорм прибежала за помощью, я кинулся сюда со всех ног, но не успел. Слишком поздно». «Наригорм?» Она крикнула, что Родриго упал и задохнулся, потому что туман в ложбине ядовит. Поначалу я не поверил ей, но когда она сказала про мертвых зверьков, я все понял. Бедняжка от страха совсем потеряла голову. «Так ведь это Наригорм во всем...» Кашель Родриго не дал мне договорить. Его грудь сотряс слабый толчок. Осман тут же усадил Родриго на землю, и вдвоем мы принялись его обмахивать. Наконец дыхание Родриго выровнялось, веки затрепетали. Он стал кашлять, затем, обессилев, вновь откинулся на руки Османда. Грудь болезненно вздымалась и опускалась. Но главное, он был жив. Родриго был жив. Он не скоро встал на ноги и лишь с нашей помощью смог преодолеть короткий путь до лагеря. Навстречу выбежала Адела и чуть снова не задушила нас в объятиях. Мы устроили Родриго рядом с грудой дорожных котомок, и там он остался лежать, кашляя и хрипя, слишком слабый, чтобы подняться. Никто из нас в ту ночь не сомкнул глаз. Адела и Османд боялись, что если мы уснем, яд снова начнет действовать. Всю ночь они отпаивали нас похлебкой и непрестанно тормошили, стоило нам смежить веки. Руки и ноги ломило, словно в лихорадке. Родриго досталось не меньше. Всю ночь он стонал и кашлял рядом со мной. Но главное — мы были живы. Адела и Осман с тревогой всматривались в наши лица. Наригорм, как обычно, сохраняла бесстрастие. Обрывки воспоминаний о событиях минувшей ночи мелькали в мозгу, однако головокружение и головная боль мешали сосредоточиться. Думать не хотелось. Хотелось только спать. Никогда еще рассвет не казался мне таким желанным. Вместе с криками чаек и ржанок бледная полоска появилась на небе у дальнего края болот, и ночь нехотя отползла, словно волна при отливе. Адела решила, что теперь мы с Родриго можем поспать. Когда мы вновь открыли глаза, солнце стояло высоко над холмами. Дул пронизывающий ветер, заставляя окутаться в плащи. Родриго тер глаза. Адела протягивала ему горячую миску. Родриго печально улыбнулся. «Как ты, Камлот?» — спросила Адела. «Худшее похмелье в моей жизни, хоть я не брал в рот ни капли выпивки. А ты, Родриго?» А меня словно сбросила лошадь, да еще и заехала копытом по голове, хоть в седло я вчера не садился. «Осман сказал мне, что, спасая меня, ты рисковал жизнью, Камлот. Я твой вечный должник, дружище». «Мы оба в долгу перед Османдом. Если бы не он, нам бы ни за что не выбраться». «И перед Неригорм», — добавил Родриго. «Если бы она не догадалась, что туман ядовит, и не позвала на помощь, а я был так глуп и не чуял опасности». Упоминание Неригорм заставило меня поежиться. «Где она?» «На охоте с Османдом», — отвечала Аделла. «Бедняжка ужасно за вас, Родриго, переживала. Вот Османд и решил, что ей нужно развеяться». Солнце висело высоко в небе, значит, скоро они вернутся. «Родриго, ты что-нибудь о вчерашнем вечере помнишь?» Он потер виски. «Немного. О чем-то разговаривал с тобой. Затем шел между деревьями в темноте. Наверное, возвращался в лагерь. Потом открываю глаза, а Османд бьет меня по щекам». Родриго снова улыбнулся печально. «У твоего мужа тяжелая рука, Аделла. Теперь несколько раз подумаю, прежде чем ввязаться с ним в драку». «И больше ничего? Что привело тебя в ложбину? Постарайся вспомнить, это важно. Когда ты услышал вой?» Родриго поморщился и сжал голову руками. «Не помню. Кажется, когда шел между деревьями, но я не мог понять, откуда идет звук. Тогда я решил спуститься в ложбину, где деревьев не было, а затем в небе прямо надо мной взмыла громадная стая лебедей. Ну и шум они подняли. Я едва мог дышать, хотел заслониться от них». Воспоминания возвращались к Родриго. Он закрыл руками лицо и задрожал. «Так вот, почему ты опустил голову и вдохнул туман. Только не было ни лебедей, ни волка, Родриго. Все эти звуки создавала Неригорм. Я сам видел. Она следила за тобой из-за деревьев. Звук исходил от нее. Все это время она заставляла нас верить, будто мы слышим волка». Если бы у меня выросла вторая голова, вряд ли в глазах Родриго и Аделлы отразилось бы больше удивления. Наконец Аделла решилась. «Как маленькая девочка может издавать такие звуки? Да и сам посуди, Неригорм всегда была рядом с нами. Это все яд. У тебя начались видения, Камлот». «При чем здесь яд? Никакого волка не было! Неригорм насылала морок. Силы рун придавали ему форму волка, а иногда лебедей. Со временем она бы уморила нас всех, да вчера у нее не вышло. В рунах Неригорм прочла не пророчество, а проклятие. Она своей рукой вызвала к жизни силу тролльей руны». «Это безумие, Камлот!» — воскликнул Родриго. «Аделла права, теперь тебе везде мерещатся черти. Неригорм позвала на помощь, разве не так, Аделла? Она спасла нас». «Родриго, послушай, как все было. Мне удалось разрушить морок, однако Неригорм удерживала меня разговором, а когда решила, что тебе конец, отправила в ложбину. И только потом вернулась в лагерь за Османдом. Она знала, что он не успеет, что к его приходу мы оба задохнемся. Неригорм часами просиживала у кромки ложбины, наблюдая за зверьками. Она видела, что обычно смерть наступает быстро. Возможно, она думала, что и Османд сгинет в тумане, когда станет нас искать». Родриго нахмурился. «Я тебе не верю, Камлот. Может, и не было никаких лебедей, и виноват во всем этот белый ядовитый туман, но волк существует. Неригорм не смогла бы создать такой звук». Он с усилием поднялся на ноги и заковылял к отмели, давая понять, что не намерен продолжать разговор. «Хорошо. Допустим, волк существует. Скажи, Аделла, забрал ли он ночью реликварий?» Аделла нехотя покачала головой. «Это ничего не доказывает, Камлот. Мы не ложились всю ночь. Он не стал бы так рисковать». «Аделла, можешь не верить мне, но пообещай, что не позволишь Неригорм узнать, что Османд — твой брат». «Нет, это неправда. Османд — мой муж». «Он твой брат и отец Карвина». Аделла опустила голову, стыдясь смотреть мне в глаза. «Я подозревал вас с первой ночи в пещере, однако понял, когда ты рожала. Османд выкрал тебя из монастыря, где тебя заперли, потому что ты ждала ребенка. По-прежнему не поднимая глаз, Адела кивнула. Покрывало опустилось на пунцовые щеки. «Меня обручили с купцом, другом отца. Но он был в отъезде по торговым делам, поэтому свадьбу решили сыграть после его возвращения. Еще до того кузина нашептала матери, что на моем белье вот уже 2 месяца нет пятен крови. Мать позвала лекаря, и когда он объявил, что у меня будет маленький, родители впали в ярость. Они знали, что теперь купец разорвет помолвку, да и кто бы на его месте такое стерпел. Они требовали назвать отца ребенка, но я не сказала, даже когда меня били. Родители укоряли меня, что я без их ведома была с мужчиной. Если бы они знали, что мужчина этот мой брат, меня с позором отправили в монастырь. Монашки обходились со мной как с последней дрянью, достойной лишь того, чтобы голыми ногами месить грязь на городских улицах. Меня заперли в холодном темном склепе и морили голодом. Наверное, надеялись, что я потеряю ребенка. Плод греха, вот как они его называли. Если бы монашки знали, какого греха. Но я хотела этого ребенка. Пусть ему и суждено навеки меня обесчестить. Хотела, потому что Карвин — сын Осмонда. С тех пор, как я почувствовала, что дитя растет внутри меня, я поняла, что им никогда нас не разлучить. Монахини сказали, что как только ребенок родится, его заберут, а я приму обет и проведу жизнь в монастыре, замаливая свой грех и усмиряя плоть. Мне суждено стать невестой Христовой и отдать ему свою душу и тело, а если я откажусь, то на меня обратится гнев Божий. «Осмонд выкрал тебя из монастыря!» Адела обернулась и некоторое время рассматривала пустынные болота под лучами угасающего солнца. Она продолжила так тихо, что мне пришлось придвинуться ближе, чтобы расслышать ее слова. «Осмонд был тогда в отъезде. Он состоял подмастерьем у художника и не ведал, что у меня будет дитя. Вернувшись, он узнал, куда меня отослали и почему. Он ужаснулся содеянному, но никому ничего не сказал. Несмотря на родительский запрет, Осмонд помчался в монастырь, а монашкам наплел, что у него послание от отца. Увидев, какой худой и истощенной я стала, Осмонд не стал терять времени, подкупил монахиню, которая меня охраняла, и мы бежали. Осмонд не мог вернуться, иначе отец узнал бы про нас. Вот мы и оказались на большой дороге, ведь бумаги Осмонда по-прежнему у его мастера, а без них он не может получить заказ». Адела печально кивнула. «Должно быть, Осмонд очень любит тебя, Адела». «И я его. Ты и представить не можешь, как сильно. Без него я сама не своя, словно меня разорвали на 2 половинки. Может быть, мы изгубили навек наши души. Однако друг без друга нам не жить. Ты можешь это понять, Камлот?» Мне оставалось только сжать ее руку и кивнуть. «Запомни, Адела, главное, чтобы ни о чем не проведала Наригорм». «Она обожает Осмонда. Даже если она узнает правду, то не станет ему вредить. Она не выдаст нас». «Идем со мной, Адела. Я хочу тебе кое-что показать». В хижине отшельника мне пришлось долго рыться в котомках, прежде чем обнаружилось искомое. «Помнишь куклу, которую Осмонд вырезал для Наригорм? Посмотри на нее, Адела. Посмотри на ее лицо. Видишь, как Наригорм ее изуродовала?» «Ты ошибаешься, Камлот. Она не изуродовала ее, просто нарисовала кукле новое лицо, такое же бледное, как свое. Нам следовало догадаться. Конечно, девочке хочется, чтобы кукла походила на нее». Последние закатные лучи падали на кукольное личико. А ведь Адела права. У куклы было новое лицо, но не нарисованное. Рот и зубы из белых мышиных косточек и острых резцов землероек, глаза и уши из лягушачьих костей, а вместо носа — клюв мертвой птицы. Не верилось, что ребенку хватило терпения и мастерства, чтобы придумать и воплотить такое. Издали донеслись голоса Осмонда и Наригорм, возвращавшихся в лагерь с добычей. Мне оставалось только спрятать куклу обратно в котонку. «Все равно обещай мне, Адела, что Наригорм не узнает!» Но Адела уже спешила навстречу охотникам и не дослушала моих слов. Отбросив на время разговоры, мы занялись разделкой птичьих тушек и похлебкой. Время от времени Адела или Родриго настороженно поглядывали на меня, словно опасались, что я сдерну себя из подня и стану носиться по острову, бессвязно лопача про чертей и бесов. Кажется, они и впрямь полагали, что яд затуманил мой старческий мозг. Если сегодня ночью волк снова завоет, они наверняка утвердятся в своем мнении. Нельзя было медлить. Наригор могла управлять мороком только когда бодрствовала. Если сегодня ночью она уснет, и мы не услышим волчьего воя, может быть, они прислушаются ко мне. В котомке Плезанс еще хранился маковый отвар. Всего несколько капель, и вечно голодная Наригорм проспит ночь напролет. Первую миску подавала Адела. Вторую доверили разлить мне. И в ту ночь Наригорм, а с нею и волк, до рассвета проспали сном праведника.